Глава 12. На следующее утро мы принялись разыскивать некую Сандру или Александру, которая в 1984-м жила в Нокнаре или неподалеку. Столько неудач сразу редко на меня обрушивалось. Я позвонил в регистр населения, где гнусавый женский голос равнодушно сообщил, что без судебного постановления никаких сведений она мне не предоставит. Когда я уперся и заявил, что речь идет о расследовании убийства ребенка, она поняла, что от меня не избавится, сказала, чтобы я поговорил еще с кем-то, и перевела звонок в режим ожидания. Трубка выдала маленькую ночную серенаду, сыгранную одним пальцем на древней игровой приставке. После чего я поговорил со следующей теткой, но та с таким же равнодушием повторила уже сказанное ее предшественницей. Кэсси уселась напротив. Она пыталась получить список избирателей по юго-западному району графства Дублин за 1988 год. Я не сомневался, что к тому моменту бедняжка Сандра наверняка уже получила право голосовать, но, вероятнее всего, от родителей еще не съехала. Впрочем, добилась Кэсси примерно того же, что и я. Я слышал, как голос у нее в трубке нежно убеждал, что ее звонок очень важен для них и что на него ответят, как только очередь дойдет. Кэсси это надоело, и каждые 30 секунд она меняла позу. Закидывала ногу на ногу, пересаживалась на стол, крутилась в кресле, обматываясь телефонным проводом. От недосыпа в глазах у меня помутнело. К тому же, хоть день и выдался не особенно холодный, батареи шпарили вовсю, отчего я порядком вспотел. Мне хотелось орать. «Да пошли вы!» — я шваркнул трубку. Теперь несколько недель у меня в голове будет дребезжать маленькая ночная серенада. Все бестолку. «Ваша злость очень важна для нас», — Кэсси запрокинула голову и посмотрела на меня снизу вверх. «Вам ответит первый освободившийся оператор. Благодарим за ожидание». «Даже если эти уроды нам и дадут что-нибудь, то ни диск и ни доступ к базе данных». Они нам предъявят 5 миллионов коробок с бумажками, и мы будем каждое дебильное имя проверять. На это уйма времени уйдет. А Сандра, скорее всего, переехала, вышла замуж, эмигрировала в другую страну и умерла. У тебя есть другие предложения? Внезапно меня осенило. Есть! Я вскочил и схватил пальто. Пошли! Эй! Я крутанул кресло с Кэсси так, что она повернулась к двери. «Мы отправляемся в гости к миссис Пэмели Фицджеральд. Ну что, кто у нас гений?» «Вообще-то Леонард Бернстайн», — Кэсси бросила трубку и вскочила. «Но сегодня и ты сойдешь». Мы заехали в магазин, где купили для миссис Фицджеральд коробку печенья, вроде как извиниться за пока еще не найденную сумочку. Как выяснилось, зря. Это поколение чересчур трепетно относится к понятию «гостеприимство». И, увидев печенье, старушка достала из морозилки упаковку пышек, разморозила их в микроволновке, намазала маслом, налила в вазочку варенье и подала нам. Я примостился на краешке скользкого дивана и нервно потирал колено, пока Кэсси не бросила на меня предостерегающий взгляд. Я знал, что угощение хочешь не хочешь, а надо съесть, иначе придется несколько часов подряд слушать «Да вы кушайте, кушайте!». Миссис Фицджеральд не сводила с нас глаз, пока мы не сделали поглоточку чая, крепко ваш скулы свело и не взяли попышки. Тогда она довольно вздохнула и поудобнее устроилась в кресле. «Обожаю пшеничные пышки», — сказала она. «Они такие пухленькие, хоть в лифчик засовывай». «Миссис Фицджеральд», — начала Кэсси, — «вы помните двух детей, которые исчезли в местном лесу примерно 20 лет назад?» Внезапно я с отчаянием осознал, что ждал, когда она задаст этот вопрос, потому что у меня самого не хватило бы духу. Меня не покидало необъяснимое убеждение, что мой голос меня выдаст, вызовет у миссис Фицджеральд подозрение. Она приглядится ко мне и вспомнит третьего ребенка, и тогда нам и правда придется остаться здесь на весь день». «Как же не помнить?» — возмущенно воскликнула она. «Такой ужас! Сгинули без следа, даже похорон им нормальных не устроили». «Как по-вашему, миссис Фицджеральд, что с ними случилось?» — спросила Кэсси. Мне захотелось пнуть ее, и чего время впустую тратит. Однако я, хоть и скрипя сердце, понимал, зачем она спрашивает. Миссис Фицджеральд — точь-в-точь загадочная ведьма из сказки, которая живет в избушке на курьих ножках. Такие старушки подозрительны и наблюдательны. И ты уверен, что у любой непременно найдется правильный ответ на твою загадку, хотя порой этот ответ еще запутаннее, чем сама загадка. Старушка задумчиво глядела пышку, откусила кусочек и вытерла губы бумажной салфеткой. С ответом она не торопилась, наслаждаясь возможностью нас помариновать. «Какой-нибудь псих их в речку выкинул», — проговорила она наконец. «Упокой, Господи, их души! Таких чокнутых бедняк вообще держать в заперти надо бы!» На этот разговор тело мое отреагировало привычно. Руки задрожали, сердцебиение участилось. Я поставил чашку на стол. «Значит, вы полагаете, что их убили?» — пробасил я в надежде, что так голос меня не выдаст. «Конечно, дружок, а как же иначе-то? Моя мама, упокой, Господи, душу ее, тогда еще жива была, а умерла через 3 года от гриппа. Так она всегда говорила, что это Пука их забрал. Но она ужасно старомодная была, спаси ее, Господь!» Такого я не ожидал. Пука — персонаж из мифа, древняя пугалка для детей, дикий зловредный потомок Пана и прародитель Пака. Кирнан с Маккейбом в список подозреваемых его не включили. «Но это не так. Их кинули в реку, иначе их тела нашлись бы. Говорят, их призраки до сих пор по лесу бродят. Бедняжки! Тереза Кинг из Лейна их в прошлом году видела, когда стирать ходила». Такого я тоже не ожидал, хотя, возможно, и следовало бы. 2 детей навсегда исчезли в местном лесу. Неудивительно, что они стали частью здешнего фольклора. В привидения я не верю, но когда представил маленькие темные фигурки в сумерках, их невнятные крики, по спине у меня пополз холодок, но одновременно меня разобрала злость. С какой стати их видела какая-то тетка из Лейна, а не я? «Когда это случилось?» — я попытался повернуть беседу в нужное русло. «Вы сообщили полицейским о 3 подозрительных парнях, которые отирались на опушке леса?» «Сопляки!» — миссис Фицджеральд презрительно скривилась. «Все вокруг загадили, заплевали. Отец мой всегда говорил, что ежели человек плюется, то это верный признак дурного воспитания. Вообще-то 2 из них в конце концов остепенились. Сын Концепты Милс сейчас по компьютерам, он в другой город переехал, в Блэк-Рок, что ли, Нокнери его не устраивал. А сынок Девлинов, так мы о нем уже говорили, он отец той бедной девочки, Кэти, упокой, Господи, ее душу, чудесный человек». «А 3-й, — спросил я, — Шейн Уотерс». Она поджала губы и чинно отхлебнула чаю. «Что с ним сталось, не знаю». «Вот оно что. Покатился по наклонной?» — доверительно спросила Кэсси. «Миссис Фицджеральд, а можно мне еще пышечку? Я таких вкусных 100 лет не ела». На самом деле, за 100 лет она разве что эту съела. Пышки она терпеть не может и говорит, что они вообще на еду не похожи. «Конечно, деточка, тебе бы не мешало потолстеть чуток, у меня еще полно пышек. Мне дочка как микроволновку купила, так я теперь сразу 6 дюжин пеку и замораживаю до лучших времен». Кэсси придирчиво выбрала пышку, впилась зубами и замычала от удовольствия. «Если она съест столько, что миссис Фицджеральд бросится разогревать новую партию, я Кэсси голову оторву». «А Шейн Уотерс, — сказала Кэсси, проживав, — он что, до сих пор живет в Нокнери?» «В тюрьме Маунджой он живет», — с мрачной основательностью ответила миссис Фицджеральд. «Вот где. И он, и подельник его, с которым они заправку ограбили, взяли ножик и напугали до смерти беднягу, который там работал. Мамаша его вечно твердила, что он мальчик хороший, просто легко поддается чужому влиянию. Но тут, что ни говори, а такому оправдания нету. «Надо бы с Сэмом ее познакомить», — подумал я. «Эти двое наверняка поладят». «Вы говорили, что с ними и девушки были». Я открыл блокнот. Старушка неодобрительно цокнула языком. «Две бесстыдницы, вот они кто! Я и сама в былые годы не стеснялась ножку показать. Уж так-то, парни, наверняка обратят на тебя внимание, разве нет?» Она подмигнула мне и хрипло рассмеялась. И неожиданно в ней проступила давно утраченная привлекательность. Милая ясноглазая девушка с пухлыми щечками. Вот какой была она когда-то. «Но эти вообще зря на одежду тратились. Лучше бы голые ходили, разницы никто бы и не заметил. Сейчас-то вся молодежь так одевается, пупок голый, шорты едва задницу прикрывают, да чего только нету. Но тогда люди хоть как-то приличие уважали». «А вы не помните их имена?» «Дайте-ка подумаю. Одна старшая дочка Мэри Галлахер уж лет 15 как в Лондоне живет, приезжает похвастать тряпками модными и работой. Но Мэри недавно проговорила, что дочка-то кто-то вроде секретарши, только и всего. Вечно она выпендривалась». Когда я услышал про Лондон, сердце у меня оборвалось. Однако миссис Фицджеральд сделала щедрый глоток чаю и выставила указательный палец. «Клэр! Вот как ее зовут! Клэр Галлахер! Так в девках и сидит! Несколько лет с женатым крутила, Мэри вся извелась, но потом все закончилось». «А вторая девушка?» «О, это никуда не делось. Живет с матерью в Клоуз. Район этот у нас неблагополучным считается. Ну, вы понимаете. Двое детей, мужа нету. А как иначе-то? Если ищешь неприятности, то обычно они себя ждать-то не заставляют. Одна из сестер Скалли. За Уикли-то вышла Джеки, в ломбарде Трейси работает, а эту Сандрой зовут, Сандра Скалли. Вы ешьте, ешьте!» Обратилась она к Кэсси, потому что та вроде как в рассеянности положила пышку на тарелку и сделала вид, будто забыла о ней. «Огромное вам спасибо, миссис Фицджеральд, вы нам очень помогли», — сказал я, а Кэсси тем временем быстро сунула в рот остаток пышки и, запив чаем, проглотила. Я убрал блокнот и встал. «Погодите-ка!» Миссис Фицджеральд взмахнула рукой, поднялась, прошаркала на кухню и вернулась с пакетом замороженных пышек, которые впихнула в руки Кэсси. «Вот, держите, это вам!» «Нет, нет, нет!» — пресекла она попытки Кэсси отказаться. Даже если забыть о личных пристрастиях в еде, подарки от свидетелей нам принимать не полагается. «Вам, деточка, от пышек только польза одна. Такая чудесная девчушка. Поделитесь с напарником, если он хорошо себя вести будет». Неблагополучный район, насколько я помню, прежде бывать там мне не доводилось, матери запрещали нам туда соваться. Не особо отличался от благополучного. Разве что домишки более ветхие, да палисадники заросли дикими маргаритками и травой. Каменная стена, отделяющая поселок от леса, здесь пестрела надписями «Ливерпуль рулит», «Мартина плюс Конор навеки», «Джонси пидорас». Большинство выведены цветным фломастером, почти трогательные по сравнению с теми, что украшают другие, по-настоящему опасные районы. Если бы мне по той или иной причине пришлось оставить здесь на ночь машину, я бы и бровью не повел. Дверь открыла Сандра, хотя на миг я засомневался, мне она запомнилась совсем другой. Она была из тех девушек, что рано расцветают, но и увядают тоже рано, всего за несколько лет полнеют и оплывают. Моя память сохранила соблазнительное и словно спелый персик, налитое соком тело и золотисто-рыжие кудряшки, взбитые по моде 80-х. На пороге стояла грузная, рыхловатая женщина с потухшим, настороженным взглядом и осветленными до желтизны волосами. Меня кольнуло ощущение утраты. Я почти надеялся, что это не она. «Вам чего?» Голос огрубел и охрип, но милое придыхание я узнал. «И кто из них твой парень?» Пальчик с блестящим ногтем показал сперва на меня, потом на Питера, а Джейми замотала головой. «Фу!» Сидящая на стене Сандра рассмеялась. «Совсем скоро передумаешь?» «Мисс Сандра Скалли?» — спросил я. Она опасливо кивнула. «Мы еще и документы не предъявили, а она уже явно распознала в нас копов и приготовилась защищаться». Где-то в доме орал ребенок, колотя чем-то железным. «Я детектив Райан, а это детектив Мэддокс. Она хотела бы с вами побеседовать». Кэсси мгновенно приняла мой сигнал. «Будь у меня хоть малейшие сомнения, я бы сказал «мы», и тогда мы вдвоем принялись бы задавать Сандре обычные вопросы про Кэти Девлин, пока я не пришел бы к определенному выводу. Но я не сомневался, что Сандру легче разговорить женщине». «А что, это Деклан вызвало? Передайте старой корове, что я еще в прошлый раз у него магнитофон отняла, так что если она теперь что-то и слышит, то ей мерещится». «Нет-нет», — заверила Кэсси, — «мы не по этому поводу. Мы расследуем одно старое дело и подумали, что вы, возможно, вспомните кое-что полезное для нас. Впустите меня». Сандра смерила Кэсси взглядом и едва заметно пожала плечами. «А у меня выбор есть». Она отступила в сторону и шире приоткрыла дверь. Я почувствовал запах жареного. «Спасибо», — поблагодарила ее Кэсси. «Много времени я у вас не отниму». Входя в дом, Кэсси через плечо посмотрела на меня и ободряюще кивнула, а потом дверь у нее за спиной захлопнулась. Не возвращалась она долго. Я сидел в машине и беспрестанно курил, пока сигареты не закончились. Затем грыз ногти, отстукивал по рулю маленькую ночную серенаду и ключом от машины выковыривал грязь из стыков в приборной доске. Я дико жалел, что не прицепил к Кэсси датчик, чтобы, если понадобится, я успел бы помочь. Не то чтобы я сомневался в ее способностях, однако тогда, в детстве, Кэсси тут не было, а за минувшие годы Сандра заматерела, и я боялся, что Кэсси не сообразит, какие ей следует задавать вопросы. Я опустил стекла в машине, и до меня снова донеслись вопли ребенка, потом громкий окрик Сандры и шлепок, после чего ребенок заревел, скорее от злости, чем от боли. Я вспомнил улыбку, белые зубы, волнующий вырез блузки. Мне казалось, что прошло несколько часов, когда дверь хлопнула, и Кэсси быстро зашагала к машине. Она уселась на сиденье и выдохнула. «Итак, ты был прав. Разговорилась она не сразу, но зато потом...» Сердце колотилось. Ликующе или тревожно, я не знал. «Что она рассказала?» Кэсси вытащила сигареты и зашарила по карманам в поисках зажигалки. «Давай хотя бы за угол заедем. Ей не нравится, когда возле ее дома машина стоит. Говорит, будет похоже, что к ней копы заявились, и соседи судачить начнут». Я выехал из поселка, припарковался напротив раскопок, взял у Кэсси тонкую дамскую сигарету и вытащил зажигалку. «Ну?» «Знаешь, что она сказала?» Кэсси резко опустила стекло, выпустила дым, и до меня вдруг дошло, что она потрясена, потрясена и в ярости. Она сказала: «Они меня не насиловали, просто заставили». Раза три это повторила. Слава богу, дети у нее маленькие, значит, никак с этим не связаны. «Кэс», — сделанным спокойствием проговорил я, — «давай по порядку». Началось все с того, что они с Кэтлом Милзом встречались. Ей было 16, а ему 19. Бог весть почему, но он считался крутым, и Сандра с ума по нему сходила. Джонатан Девлин и Шейн Уотерс были его корешами, но с девушками не встречались. Джонатану Сандра нравилась, да и он Сандре тоже. И вот в один прекрасный день, когда они с Кэтлом встречались уже с полгода, Кэтл говорит ей, что Джонатан, дальше дословно, хотел ей палку кинуть. А сам Кэтл считает, что это отличная мысль. Вроде как дал лучшему другу отхлебнуть пиво из своей банки. Господи, это же 80-е, они даже презервативами не пользовались. Кэс. Она швырнула зажигалку в окно и угодила в дерево. Меткость у Кэсси отменная. Зажигалка отскочила от ствола и полетела в траву. Я и прежде видел, как ее темперамент дает о себе знать. Это все ее дед-француз и средиземноморская несдержанность. Я так Кэсси и говорю. Как только она выместит свою злость на дереве, сразу успокоится. Это я тоже знал, потому просто подождал немного. Кэсси откинулась на спинку сиденья, затянулась и спустя некоторое время застенчиво улыбнулась. «Ты зажигалку мне должна, Примадонна», — сказал я. «Так что дальше-то было? А ты мне должен прошлогодний подарок на Рождество. Ладно, вообще-то Сандра была не против трахнуться с Джонатаном. Они попробовали разок-другой, потом вроде как немного смущались, но все устаканивалось. Когда это было?» В начале лета, июнь 84-го. Вскоре у Джонатана тоже появилась девушка, наверное, Клэр Галлахер. И Сандра подозревает, что Джонатан вернул другу должок. Она устроила Кэтлу сцену, но вся эта история казалась ей такой мутной, что она просто решила ее забыть. «Господи», — пробормотал я, — «вокруг меня прямо шоу Джерри Спрингера разворачивалось, а я и не знал. Подростки-свингеры делятся опытом». Всего в нескольких ярдах мы с Джейми и Питером пугали друг дружку рукой покойника и метали дротики в брехливую шавку Кармайклов. Сколько же в маленьком невинном поселке сосуществовало тайных параллельных вселенных, наслаивающихся друг на друга. Я подумал об археологических слоях у нас под ногами и о лисе во дворе моего дома. Она тоже наверняка живет в городе, совсем не похожем на мой. «А потом, — продолжала Кэсси, — Шейн обо всем узнал и тоже попросился в игру. Кэтл, разумеется, не возражал, зато Сандра уперлась. Шейн ей не нравился, задрот прыщавый, так она о нем отзывается. У меня вообще сложилось впечатление, будто он был неудачником, и все-таки остальные по привычке водили с ним дружбу, потому что они с детства тусовались вместе. Кэтл все ее уламывал. Мне прямо не терпится посмотреть историю его браузера, а тебе... Сандра обещала подумать, и, наконец, они заманили ее в лес. Кэтл и наш приятель Джонатан ее держали, а Шейн изнасиловал. Когда именно это случилось, Сандра не помнит, но у нее на запястьях выступили синяки, и она еще волновалась, что они не сойдут до школы. Значит, все произошло в августе. «А нас она видела?» — спросил я, стараясь сдержать нахлынувшие чувства. То, что эта история переплетается с моей собственной, сбивало с толку, и в то же время будоражила. Кэсси посмотрела на меня бесстрастно, но я-то знал, что она проверяет, как я справляюсь со всем этим. Я старался сохранять спокойствие. «Думаю, нет. Она была... Ну, ты сам понимаешь, в каком состоянии. Но она запомнила, что в траве кто-то сидел и что ее дружки заорали. Джонатан бросился следом за вами, а когда вернулся, сказал что-то вроде «сопляки сраные». Кэсси стряхнула пепел в окно. Потому как она ссутулилась, я понял, что история еще не закончена. С противоположной стороны дороги на раскопках Марк, Мел и еще несколько человек, перекрикиваясь, возились с колышками и желтой рулеткой. Мел искренне и громко рассмеялась и воскликнула: «Размечтался!» «И что дальше?» — не вытерпел я. Меня трясло, словно охотничью собаку, взявшую след. Как я сказал, подозреваемых я не бью, но сейчас в голове у меня проносились картинки, в которых я швыряю Девлина о стену, ору ему в лицо и выбиваю ответы. «Представляешь», — сказала Кэсси, — «она Кэтла Милза даже не бросила. Они встречались еще несколько месяцев, а потом расстались по его инициативе». Я чуть не спросил: «И все?» «Она была несовершеннолетней. А тут срок давности другой», — проговорил я вместо этого. В голове со скоростью сотни миль в час проносились стратегии допроса. «У нас все равно время есть. Я бы этого ублюдка прямо во время рабочего совещания взял». Кэсси покачала головой. «Она ни за что на него не заявит. Считает, что раз с ним шашни закрутила, то сама я виновата». «Давай с Девлином поговорим». Я завел двигатель. «Погоди секунду», — остановила меня Кэсси. «Тут еще кое-что. Скорее всего, это ерунда, но...» После того, как они закончили, Кэтл, честно говоря, нам бы его все равно проверить и очень желательно накопать на него чего-нибудь. Так вот, Кэтл сказал: «Ты ж моя зайка», и поцеловал ее. Сандра дрожала, пыталась привести в порядок одежду и собраться с мыслями. И тут из леса послышался какой-то звук, совсем неподалеку, всего в нескольких ярдах от них. Сандра говорит, она ничего подобного не слышала. Как будто гигантская птица крыльями захлопала. Так она сказала, вот только это словно голос был, будто кто-то закричал. Они все повскакивали и принялись орать, а потом Кэтл выкрикнул, как эти долбаные сопляки достали, и швырнул в сторону леса камень, но звук не стих. Он шел из кустов. Они ничего не видели, они точно окаменели, чуть с ума не посходили, сидели там и орали. В конце концов звук стих, и они увидели, как в лесу что-то двигается, что-то большое, размером с человека, не меньше. Они бросились домой. Еще Сандра говорит, она почувствовала очень сильный запах животного, как бывает у козла или просто в зоопарке. «Это еще что за хрень? Такого я не ожидал». «Значит, это не ваших рук дело?» «Насколько я помню, нет». Я помнил, как несся со всех ног, слышал собственное дыхание, не понимал, что происходит, но знал, что это что-то жуткое. Помнил, как мы втроем остановились на опушке леса и переглянулись. Едва ли мы вернулись бы обратно на полянку, чтобы хлопать крыльями, да и откуда мы взяли бы животный запах. Скорее всего, просто навоображало бог знает чего. Кэсси пожала плечами. «Конечно, может и так, но я подумала... А вдруг по лесу и правда какой-то дикий зверь разгуливал? Самые свирепые представители ирландской фауны — это, наверное, барсуки. Однако бытуют у нас, особенно в Мидленде, и жуткие рассказы о всяких чудовищах. То там, то сям находят дохлых овец с перекушенным горлом, а запоздалых путников пугают зловещие тени и светящиеся глаза. Чаще всего это сбежавшие пастушьи собаки — ну, кошки еще, да шутки освещения. Но некоторые случаи так и остаются неразгаданными. Я невольно вспомнил о прорехах у меня на футболке. Кэсси ни в каких загадочных диких зверюк не верит, и эта легенда ее завораживает, потому что восходит к черному псу, который нападал на средневековых путников. К тому же ей нравится идея, что не каждый дюйм пространства у нас в стране снят на камеру видеонаблюдения, и что остались в Ирландии тайные закоулки, где вершит свои темные делишки неодомашненный человеком зверь размером с пуму. В сущности, мне эта мысль тоже нравится, но как раз в тот момент у меня не было времени ее обдумать. С самого начала расследования, едва наша машина заехала на холм, откуда открывался вид на Нокнари, непроницаемая перегородка между мною и тем днем в лесу стремительно исчезала. Она так истончилась, что теперь я слышал тихое движение по другую ее сторону, шелест крыльев и шорох лапок, словно зажатый между ладонями мотылек. У меня не было времени для странноватых версий о сбежавших экзотических животных, бродящих по лесу одиноких лосях, лохнесском чудовище и прочей бредятине, на которую намекала Кэсси. «Нет», — ответил я. «Нет, Кэс. Мы в этом лесу, считай, что жили. Если бы там водились животные крупнее лисы, мы были бы в курсе. И поисковики тоже обнаружили бы следы. Либо в кустах сидел извращенец, который не любит мыться, либо Сандре все это почудилось». «Может и так», — согласилась Кэсси, и я снова завел двигатель. «Погоди-ка, а как мы с Девлином поступим?» «Я в машине сидеть не буду», — неожиданно громко выпалил я. Брови у Кэсси поползли вверх. «Я как раз подумала, что мне лучше бы, ну, не в машине, конечно, торчать, но отправить туда тебя одного, а самой сходить поговорить с теткой и двоюродными сестрами. А ты, когда освободишься, напиши мне. Поговори с Девлином с глазу на глаз, как мужчина с мужчиной. При мне он про изнасилование рассказывать не станет». «А, немного смущенно протянул я. Ладно. Спасибо, Кэс. Это ты хорошо придумала». Она вышла из машины, и я, решив, что Кэсси хочет сесть за руль, стал перемещаться на пассажирское сиденье. Однако Кэсси подошла к дереву, пошарила в траве и отыскала мою зажигалку. «Держи!» Кэсси забралась в машину и, усмехнувшись, протянула зажигалку мне. «И теперь гони мне подарок на Рождество!»